Глава 74. Получение груза. Их преимущество. На всем гигантском корабле нет ни одного костюма, равного по защитным качествам тому, что надето на передовых войнах пульсара. Хотя, по поводу борьбы с огнем, всякие противопожарные прелести, пожалуйста. По части радиолокационной защиты для ремонта антенн и магнетронов сколько душе угодно. А вот по части ловли пуль. Естественно, есть какие-то полицейские жилетки, способные поглотить инерцию пистолетной мелочи. Но против разогнанной плазмой смерти это картон. Маскарадная презентация. В плане оружия. Ударный авианосец не абордажная галера. Адмиралам не приснится в страшном сне, что его можно брать штурмом. В море его хранит свита крейсеров и собственные, прыгающие с палубы истребители-бомбардировщики. На берегу. На отгороженном волной пирсе защищает ПВО и пехота базы. На кой черт в оружейке тяжелый ручной пулемет? Плазменные винтовки. Огнестрельное оружие устаревает медленно. И к тому же метод хранения. Старую добрую АУК-77 или даже древнюю Кольт М-16 смазал, уложил, опечатал. Через 10 лет достал затвор, передернул, матрос Смит готов к бою. А плазменную сложность? Аккумулятор заряди, аккумулятор перезаряди. Прозрачность кристалла в проверке. Помутнение кристалла, вам не кажется? И рядовой спид к бою совсем не готов. И значит, преимущество пульсара в вооружении налицо. А помимо того, узость коридоров. Здесь числом не взять. И значит, один воин Минакова может стоять против 100. Пусть загодя выстраиваются в очередь. Главное, чтоб хватило патронов. Это, естественно, проблема, ибо имеется только то, что принесено с собой. Понятно, за обороняющихся, кроме множественности, полное знание своего купера. Проходы, обходы, причем все это не в плоскости, а в пространстве. Корабль многопалубный. Однако такие преимущества получается использовать, если знаешь цели вторжения. Да, их, разумеется, можно предсказать. Тогда удастся перекрыть подступы и сделать засады. Даже проще усилить охрану нужного объекта до полной непробиваемости. И, между прочим, пулеметы все-таки имеются. Сняты с не могущих взлететь F-180B. Но. У группы лейтенанта Минакова есть еще одно громаднейшее преимущество. Они могут применять в бою все, что угодно, включая гранаты, фугасы, пулеметный шквал. Ведь их абсолютно не волнует сопутствующий ущерб. Не им потом латать дыры и тушить полухающее горючее. Они пришли и ушли. Так что немногочисленные морские пехотинцы Купера, привыкшие в повседневности к выполнению полицейских функций, может, теперь и имеют на вооружении многоствольный самолетный пулемет, но уж никак не для коридорных изгибов. И потому, товарищи диверсанты, смело вперед! За вас реальная сила, а не теоретически возможная, но запредельная мощь.